Глава 27. Мне стыдно в этом признаваться, но единственный мой невинный поцелуй-чмок состоялся в 5 классе наспор. Я и не признавалась раньше. Но даже в самых буйных фантазиях я не могла подумать, что мой первый поцелуй состоится с... драконом. Я уже собиралась послать его в далекое пешее, в какую-нибудь местную тьму-таракань. Но Дэриан очень предусмотрительно затыкает мне рот. Поцелуем. Из головы вышибает все мысли. И то, что я голая, прикрытая только его камзолом. И то, что он крепко, но очень аккуратно прижимает меня к своей груди. И то, что мне ни в коем случае нельзя влюбляться, потому что мне придется вернуться, иначе меня ждет либо психушка, либо брак с каким-то там бароном. Дэриан пользуется тем, что от неожиданности я чуть приоткрываю рот и полностью завладевает им. Властно, жарко. Заставляя мое тело трепетать, а кровь с бешеной скоростью нестись по венам. Первый поцелуй и такой. Да как я потом буду с другими парнями целоваться-то? Почему-то эта мысль кажется очень глупой и неправильной, как будто у меня не может быть уже других, не после Дэриана. Черт, это отрезвляет, и я упираюсь руками в грудь дракона, заставляя прервать поцелуй. Все. Пытаясь выровнять дыхание, говорю я. «Нейтрализовал. Можешь больше не стараться». В его глазах, поддернутых поволокой, вспыхивает пламя недовольства, а зрачок на пару мгновений становится вертикальным. «Ну и прекрасно», — с ноткой рыка выдает он. «Тогда идем». «Куда?» Выдыхаю я, понимая, что мне точно не понравится ответ. «Закончим достойно спектакль». Усмехается парень и выходит... через окно. Зажмуриваюсь от страха и жмусь к его груди, но он держит так, что внутри меня сохраняется абсолютная уверенность, что со мной ничего не произойдет. Дэриан мягко приземляется, а я мысленно проверяю, надежно ли скрыты мои тылы. Но камзол дракона настолько мне велик, что закрывает по самое колено. Даже если захочет кто-то рассмотреть, не получится. Дэриан упаковал меня надежно. Когда меня проносит на руках сквозь толпу, по ней пробегает шокированный шепот. Мне кажется, я даже слышу бессилие в рычании Ванессы. Впрочем, я предпочитаю ни на кого не смотреть и прячу лицо на груди драконища, вдыхая его аромат бергамота и какой-то терпкой травы. Что ж, кажется, только что было наглядно продемонстрировано, что за меня есть кому постоять и с кем придется иметь дело. Это, конечно, все хорошо, но... что будет, когда вернется настоящая Лерия? Дэриан, игнорируя все возмущения комендантши и доносящиеся до нас обсуждения, доносит меня до самой комнаты и ставит на пол только внутри. Этот невыносимый тип даже не запыхался, как будто я и не вешу ничего. Ну вот и про какие лишние килограммы говорила мать Лерия. До вечера в библиотеке. Дэриан проводит большим пальцем по моей щеке, а потом резко отворачивается и выходит из комнаты. «А что вчера?» Договорить, чтобы узнать, почему он накануне не пришел на отработку, я не успеваю. Ну и... ладно. Кутаюсь в его камзол, глубоко в душе радуясь, что там остался его запах. Он у меня теперь стойко ассоциируется с защитой и безопасностью. Вернусь, сделаю свечи на заказ с этим запахом, чтобы по вечерам вспоминать. Иду в душ, одеваюсь в запасную форму. И понимаю, что я вроде как нормально выпуталась из ситуации, и моя честь и репутация не пострадали. Но студенческий кристалл у меня украли вместе с одеждой. И что теперь делать? Библиотека, столовая, лекционные залы — все же теперь мне недоступно. Интересно, если я дубликат закажу, что мне за это будет? И будут ли его вообще делать, учитывая, что учиться мне 2 дня? Черт, вот об этом меньше всего сейчас хочется думать. Хотя нет, вру. Меньше всего не хочется думать о том, что тело до сих пор помнит то, как его обнимал Дэриан, а на губах сохраняется терпкий вкус поцелуя. Так, стоп, надо проветриться. С этим настроем я выхожу из комнаты и позволяю себе блуждать по коридорам, куда ноги несут. Все равно понятия не имею, куда иду. В итоге я оказываюсь на крыше одной из башен. Забавно. Мне бы в нормальном состоянии даже в голову не пришло сюда лезть, а так само получилось. Выбираюсь на покатую крышу. Осторожно ступая, чтобы не поскользнуться, подхожу к краю, огражденному каменным бортиком с отверстиями для стекающей воды. Внизу, как на ладони, раскинулась вся Академия магии. Посреди мощеного брусчаткой внутреннего двора расположен фонтан с искрящимися на солнце струями воды в мраморной чаше. Вокруг пышно цветут клумбы с яркими цветами. Чуть дальше, за парком, видны крыши хозяйственных построек. Конюшен, совятин, оранжерей. Дальше за стенами замка простирается огромный парк, напоминающий дикий лес. Кроны вековых дубов и берез колышутся на ветру бескрайним зеленым морем. Извилистые тропинки уводят вглубь чаще, то исчезая в зарослях, то вновь появляясь на прогалинах и полянах. Еще дальше на горизонте виднеются синие пики далеких гор, окутанные легкой дымкой. Над ними проплывают пушистые облака причудливой формы. Это все прекрасно, но мое внимание сосредотачивается на другом. Я нахожу глазами стадион, на котором сейчас вовсю идет игра. Удивительно, но даже на таком расстоянии я без труда узнаю Дерриана по его отточенным, сильным движениям, грации хищника и еще чему-то, что я даже себе не смогу описать. Собираюсь встать, опираюсь рукой на крышу и слышу тихий хруст. Ладонь проваливается в дырку. С трудом высвобождаю кисть, но не удерживаюсь от любопытства, заглядываю. Внутри тщательно замаскированный тайник, в котором лежат блокноты. Книга. Неужели? Сердце подскакивает к горлу, когда я хватаю книгу, чтобы рассмотреть. Закладка. Открываю на нужной странице и окончательно замираю. Способы пробудить истинность.